Следующий рубеж. Свидание в городе. Изменения в моей жизни нарастали как лавина, и ее причиной была я сама. Сила, прекрасная физическая форма, сброшенный вес, даже новые друзья. Однако я была совсем не уверена в том, хватит ли всех моих позитивных аффирмаций, чтобы сделать новый шаг, попробовать себя в отношениях с противоположным полом. Я так давно ни с кем не встречалась, что даже забыла, как это делается. А может, никогда и не знала этого как следует. Да и привычная мысль о том, что мужчин я просто не интересую, не выходила у меня из головы. Пожалуй, теперь я нуждалась в новой аффирмации типа «я буду встречаться с мужчинами». И хотя именно такой аффирмации на наших занятиях никогда не звучало, я сделала отчаянный шаг, решила наладить с кем-нибудь отношения. Мои подруги поддерживали меня в этом намерении. Испытать судьбу я решила с помощью онлайн-знакомств. Создала аккаунты на разных сайтах и чуть не утонула в море совершенно непривлекательных возможностей. Сообщали ли мои собеседники правду о себе? Как вообще можно судить о человеке по фотографии и ответам на вопросы типа «какую книгу вы сейчас читаете?» Но я решилась. Пошла на свидание с симпатичным остроумным финансистом. Оказалось, что мы с ним даже посещали один и тот же фитнес-центр, что в моих глазах могло сойти за положительную рекомендацию. Теперь задним числом я понимаю, за его фонтанирующей энергией скрывались маниакальные наклонности. Пока он был в настроении, с ним можно было прекрасно проводить время. Но в какой-то момент он исчез и больше никогда не появлялся. Следующий. После этого эксперимента я перестала заходить на сайты знакомств. Решила, что необходимо передохнуть. А еще я подумала, что, пожалуй, придется играть по-крупному. Мне приходилось читать о брачных агентствах, о том, как они изучают клиента и отбирают для него кандидатов на знакомство. В результате клиент выбирает возможного партнера только из тех, кто идеально ему подходит, по мнению сотрудника агентства. Иными словами, специально обученный человек, а не я, должен будет просматривать все профили мужчин, которые делают селфи перед зеркалом в ванной и выставляют на всеобщее обозрение свою растрепанную зубную щетку и бритву. Да, мне определенно был нужен такой посредник. Итак, я набрала в поисковике «брачный посредник Нью-Йорк», нашла подходящую сваху и договорилась с ней о встрече. Так я оказалась в стерильном офисе, арендованном, очевидно, именно для подобных встреч. За разумную цену брачный агент посулила мне широкий выбор высокообразованных интеллигентных женихов, и я решила попробовать. Кандидатом в мужья номер один стал банковский служащий, именно сейчас решивший поменять работу. Он предложил встретиться в баре в Брайант-парке. Ему очень мило там поболтали. Бывший банкир говорил о прочитанных книгах и людях, которых встречал здесь же, в этом самом баре. В частности, упоминал автора книги «Озарение» Малькольма Гладуэлла. Не скрою, он произвел на меня сильное впечатление. Начало показалось мне удачным. А второе свидание оказалось еще удачнее. Этот мужчина повел меня танцевать на «свинг в летнюю ночь». Так называются вечера, которые регулярно проводятся в Линкольн-центре. Можно приехать за час до начала и поучаствовать в групповом уроке танца. А затем оркестр начинает играть свинг, линди-хоп или сальсу, в зависимости от того, какова тема этого вечера, и все присутствующие начинают танцевать. Я была в восторге. Мне уже несколько лет хотелось пойти на такой вечер, но не было партнера. Я сгорала от нетерпения. Тем не менее, не все в моем новом знакомом было идеально. У этого человека была привычка то и дело вытаскивать из кармана маленькую расческу и приглаживать волосы, даже если в этом не было никакой нужды. Типичный признак нервозности. Эта привычка меня очень раздражала. А еще он постоянно говорил о своей машине. Он без устали рассказывал, что машина – это очень удобно, что на ней можно уехать от городской толчии и как ему повезло, что у него есть машина. Поэтому я мысленно окрестила его «мальчиком с машиной». Однажды мальчик с машиной пригласил меня на машинное свидание. Он предложил прокатиться на его автомобиле до Филадельфии и сходить там в музей Барнса. До недавнего времени эта коллекция была частной, так что я ее прежде не видела. К тому же я люблю музеи. Разумеется, я согласилась. Мы договорились, что поедем в субботу утром. Незадолго до назначенной даты он позвонил и назначил место и время встречи. У него, в Вестсайде, примерно в 10:30 утра. Я сразу должна была, сразу догадаться, здесь что-то не так. Мальчик с машиной просит меня тащиться на метро через весь город в утро нашего свидания, вместо того, чтобы заехать за мной на своей крутой тачке? Большинство женщин в такой ситуации либо сразу отказались бы от встречи, либо потребовали бы, чтобы за ними заехали. Но я относилась к меньшинству и объяснила эту странность тем, что, может быть, в Нью-Йорке так принято. В Поэтому в субботу, ни свет ни заря, я действительно потащилась на другой конец города встречаться с мальчиком и его чудесной машиной. Когда я, наконец, добралась до указанного адреса, мой ухажер уже поджидал меня. Мы торжественно отправились в гараж. Должна признать, что машина и правда была красива. Что-то вроде джипа или ландровера. Правда, она казалась слишком большой для города и одного человека, но все же я и залюбовалась. Настроение у меня поднялось, я со всеми удобствами устроилась на сиденье и приготовилась ехать в Филадельфию. Поездка прошла без происшествий, и музей был великолепен. Но чем больше времени я проводила с этим человеком, тем сильнее злилась на себя. Но зачем я согласилась тащиться к нему на метро, а потом пешком? Почему не настояла, чтобы он заехал за мной? Чем больше я думала о своей ошибке, тем сильнее мне хотелось выскочить из машины и расстаться с этим мужчиной. Когда же мучительно длинная обратная дорога закончилась, а все это время я сидела в его драгоценном автомобиле и не могла придумать ни одной темы для разговора, я покинула салон с максимально возможной скоростью. Больше всего на свете я тогда мечтала поскорее распрощаться с мальчиком с машиной. Наверное, излишне говорить, что он даже не предложил отвезти меня домой. Впрочем, он согласился с едва заметным недовольством остановиться у метро, чтобы высадить меня. Не попроси я об этом, он просто довез бы меня до своего дома, и мне пришлось бы снова проделывать весь утренний путь в обратном направлении. Следующий! Я готова была дать своей свахе еще один шанс. К тому же я заплатила ей за 5 кандидатур, и теперь надеялась, что у нее в загашнике окажется кто-нибудь получше мальчика с машиной. Мальчик с дачей работал в области высоких технологий. На первом свидании мы весело провели время. И хотя ресторан, в который он меня повел, ничем особенным не отличался, в запасе у этого мужчины было немало интересных историй о всевозможных гаджетах, в разработке которых он участвовал. Еще он рассказал, что у него есть замечательная хижина в лесу, или дача, как ему нравилось ее называть. Очевидно, это был его волшебный способ скрыться от городской суеты. При том, что дача располагалась в тихом, первозданном, уединенном месте, она была легко доступна. Настоящее сокровище. Я была заинтригована. После обмена многочисленными электронными письмами мы еще несколько раз поужинали в городе и на этих встречах продолжали разговаривать о технических штучках и его даче. Этот мужчина был интересен, умен, хотя в нем чувствовалась некоторая отстраненность. Мне нравилось проводить с ним время. Кроме того, я испытывала огромный интерес к его даче. Увижу ли я ее? Где она находится? Как часто он туда ездит? Лежит ли там на полу медвежья шкура? Что меня больше интересует, дача или сам мальчик? Я задавала себе все эти вопросы, кроме последнего. Однажды в четверг он прислал мне письмо с вопросом, не хочу ли я завтра прокатиться с ним на дачу, провести там немного времени и что-нибудь выпить. Завтра? Что-нибудь выпить? Что за странное приглашение в последнюю минуту? Он ничего не сообщил о том, как долго туда добираться, можно ли будет что-нибудь поесть после выпивки и на какое, собственно, время он меня приглашает. Я отказалась, но часть меня все еще страстно хотела увидеть загадочную лесную дачу. Увидеть ее мне было не суждено. Примерно через неделю после этого случая, когда я была на конференции в Колорадо, мальчик с дачей позвонил мне, чтобы сообщить. Он встречается с другой женщиной и решил поступить достойно, порвать со мной. В ответ я только смогла подумать. В смысле, вместо того, чтобы поступить недостойно и продолжать со мной встречаться? Следующий. После этого эпизода мне захотелось немного отдохнуть от мира свиданий, где обитают мальчики с машинами и мальчики с дачами. Я вернулась в спортзал, где, как мне казалось, и было мое место. Нет, я не отказалась от надежды найти своего мужчину. Просто мне нужно было перегруппировать силы и пересмотреть стратегию. В конце концов, это была моя первая попытка найти пару с помощью свахи. Мне казалось, что я нуждаюсь в дополнительной практике или в удаче, или в том и другом одновременно. Но главное, я сделала это. Начала воскрешать свою личную жизнь и превращать ее во что-то интересное. До идеала пока было далеко, но положительная динамика, что называется, прослеживалась. Мне стали интересны множество вещей, с которыми я прежде не сталкивалась. В тот момент знакомства с мужчинами были для меня своего рода развлечением, забавой. Я все еще крепко верила в свою старую теорию, что мужчинам я попросту неинтересна. Но помимо всего прочего, я начала испытывать острый интерес еще к одной части себя, к той, где кроются истоки моего прекрасного настроения и энергии. Иными словами, мне очень хотелось понять, как на самом деле тренировки влияют на мой мозг. Как сделать тренировки целенаправленными? Уникальность интенсати в том, что эти тренировки соединяют произносимые вслух аффирмации с аэробной нагрузкой. Аффирмации не только повышают уровень кардиореспираторных нагрузок, но и добавляют тренировке элемент целенаправленности. Вообще-то, целенаправленной может быть любая тренировка. Все, что для этого нужно, это добавить к любимому виду фитнеса мантры или аффирмации, направленные на собственную мощь, самоощущение или настроение. К примеру, во время бега трусцой вы могли бы декламировать в такт шагам: «Я теперь сильная». А во время езды на велосипеде можно приговаривать: «Сегодня я в ударе». Произносить аффирмации вслух очень полезно, это усиливает их эффект. Но иногда у нас нет возможности выкрикивать их, например, когда вместе с вами в зале тренируются другие люди. В этом случае вы можете выбрать для себя любимую мантру или аффирмацию и повторять ее раз за разом мысленно или вполголоса. Так, с интервальными тренировками, занятиями кикбоксингом или на велотренажере прекрасно сочетаются аффирмации типа «Я все могу» или «Я не боюсь ошибок». Другой прекрасный пример – пешая или велосипедная прогулка на природе в одиночестве или в компании приятного человека. В этом случае вы можете произносить аффирмации вместе и ощущать мощное действие коллективной целенаправленной тренировки. Факты в копилку. Говоря о связи мозг-тело, мы подразумеваем, что мозг человека, его мысли способны воздействовать на тело. Например, позитивный настрой на быстрое заживление ран или на легкое выздоровление после гриппа действительно ускоряют восстановление. И наоборот, изменения в теле, к примеру, повышение или снижение двигательной активности, могут повлиять на мозг. Тренировка становится целенаправленной, когда вы делаете упражнения и аэробные, энергичные движения, и ментальные, с аффирмациями или мантрами. При этом полная вовлеченность в движение стимулирует более острое восприятие связи мозг-тело. Целенаправленная тренировка подстегивает и повышает настроение эффективнее, чем просто физические упражнения. Любую тренировку можно сделать целенаправленной, если добавить к ней аффирмации или мантры. К отделам мозга, которые отвечают за регуляцию настроения, относятся гиппокамп, мозжечковая миндалина, автономная нервная система, гипоталамус и система подкрепления. Тренировки повышают настроение, увеличивая в мозгу уровень нейротрансмиттеров серотонина, норадреналина и дофамина, а также нейрогормона эндорфина. Показано, что аффирмации повышают настроение и улучшают самоощущение. Но нейробиологические процессы, которые обуславливают эти поведенческие изменения, пока не установлены. Всего 2 минуты в позе силы снижают в крови уровень кортизола, гормона стресса, повышают тестостерон и позволяют человеку показать лучшие результаты на собеседовании. Вероятно, позу силы следует использовать при подготовке к важным переговорам, презентациям и интервью. Приемы тренировки мозга. Как подобрать подходящие упражнения? Предположим, что вы ищете тот самый вид физкультурных занятий, который побудит вас подниматься с дивана и регулярно двигаться. Открытие Intensati усилило мое увлечение физкультурой и удовольствие от занятий. Фокус в том, чтобы отыскать форму тренировок, которая понравится вам больше всего. Разновидностей фитнеса великое множество, и некоторые из них вам, вероятно, не понравятся. Но нужно найти хотя бы одну подходящую. Вот несколько советов. Если вы любите природу и с удовольствием бываете на открытом воздухе, выбирайте такие занятия, как ходьба, бег, езда на велосипеде. Эффект от любой тренировки можно усилить при помощи энергичной музыки. Не пожалейте времени, подберите саундтрек, от которого ноги сами просятся в пляс. Лично меня хорошая песня может поднять с дивана, даже когда кажется, что сил не осталось. Если вам нравится работать в компании, найдите друзей для совместных тренировок или наладьте отношения с другими завсегдатаями фитнес-центра. Лично меня хороший тренер заставит работать намного интенсивнее, чем я работала бы самостоятельно, да и радости такая тренировка принесет больше. Если есть возможность, найдите такого тренера и занимайтесь с ним. Если вам уже нравится заниматься танцами, лыжами, ходьбой и так далее, обязательно включите их в список своих регулярных занятий. И, наконец, помните, когда вы только начинаете осваивать новый вид фитнеса, не ждите, что на первом же занятии вы испытаете эндорфинный подъем. Необходимо набраться опыта и освоить упражнения. Только после этого вы начнете испытывать эмоциональный подъем от тренировок. Так что если вы поначалу ничего особенного не чувствуете, но сами по себе занятия вам нравятся, продолжайте заниматься. Нарабатывайте опыт и умения, а подъем придет. Доверьтесь своему внутреннему чувству.